Живущий на земле душе моя покайся, перст во гробе не поет, при грешении не избавляет, возопи Христу Богу. Сердце вече согреши, прежде даже не осудишь имя, помилуй мя. Доколе душа моя пребываешь и при грешении, доколе приемлешь и покаяние предложение, прими во мне суд грядущий и возопи ко Господу. Сердце вече согреши, прежде даже не осудишь имя, помилуй мя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. На страшном судище безоглагольников обличаюся, без свидетелей осуждаюся. Книги бессовестные разгибаются, и дела сокровенные открываются. Прежде неживо, но всенародно позорище имаши испытати, я же мною содеянная. Боже, очисти мя и спаси мя. И ныне и присно и во веки веков. Аминь. Недоразумеваемое и непостижимое, владычице Богу благодатная, содеянное от Тебе страшное таинство, необъемлемо могу заченши, родила еси плотью облаженного чистой крови Твоих. Его же чистая, яко Сына Твоего, молись спасти вся поющая Тебя.